Глава 14. Я сижу перед зеркалом и разглядываю свои волосы и лицо. Я пришла в себя неделю назад. Люц не позволял мне вставать с постели, и я впервые увидела, что сотворил со мной огонь. Он думал, что я сплю, и ушел из комнаты. Я раньше думала, что внешность не так важна для меня. Не в этом мире, где речь идет о жизни и смерти. Как же я ошибалась. Я осторожно провожу левой рукой, все еще перевязанной, по левой половине своего лица. Это та самая сторона, которой я упала на горящее бревно. Она красная и опухшая. Если присмотреться, можно рассмотреть шрамы, тянущиеся по лицу до самой шеи и исчезающие под воротом моей ночной рубашки. Во время перевязок я не оставила незамеченными ни сочувствующие взгляды Олесио, ни потрясения Наамы. Он запретил мне на себя смотреть, и теперь я знаю, почему. С этими коротко остриженными волосами и пятнами от ожогов я выгляжу уродливо и жутко, а моя поврежденная рука не делает ситуацию лучше. Мизинец и безымянный палец все еще опухшие и не двигаются. Дверь в комнату открывается, и Люц оказывается позади меня, наши взгляды встречаются в зеркале. «Эти шрамы пропадут», пытается он меня утешить. А волосы отрастут снова. Нам пришлось обрезать их, потому что они сгорели. Его пальцы скользят по моей уцелевшей щеке. Я бы хотела прислониться к нему, но я остаюсь сидеть неподвижно. «Ложись обратно в кровать», — просит Люцифер. «Сейчас глубокая ночь. Я могу вернуться в свою комнату». Он почти смущенно смотрит на меня. «Я хочу, чтобы ты была рядом. Тут я могу лучше за тобой присматривать». Я киваю и встаю со стула. Он обвивает мою талию рукой, позволяя мне опираться на него во время ходьбы. «У Тициана все правда хорошо?» спрашиваю я его в сотый раз с тех пор, как я пришла в сознание. У него были только легкие ожоги и шок. Наама много раз навещала его. «Не волнуйся, просто выздоравливай». Моя лодыжка болит, когда я хромаю в сторону кровати. «Я могу вернуться в свою комнату», — повторяю я. «Мне уже стало гораздо лучше. У тебя наверняка есть дела поважнее, чем забота обо мне». «Ни в коем случае». Он улыбается своей специальной улыбкой, помогая мне лечь, хотя я и сама прекрасно бы с этим справилась. «Ты останешься здесь со мной». Люцифер накрывает меня одеялом, садится на кровать рядом и откидывается на изголовье. Я не знал, что они собирались привязать к столбу твоего брата. И даже если знал бы... Он умолкает, проводя рукой по волосам. Я бы ничего не мог изменить. Он поднимает одеяло до самого кончика моего носа, чтобы не видеть мои раны. Я его за это не виню. «Это скоро закончится», — обещает Люцифер. «А потом что будет? Я чувствую себя такой ранимой, как никогда прежде в своей жизни. Что будет со мной? А что будет с нами? Будет ли он снова целовать меня и прикасаться ко мне так, как ночью перед испытанием? Люцифер такой красивый даже сейчас, когда его лицо выражает беспокойство. А я, напротив, изуродована. Я ненавижу себя за то, что продолжаю верить, что внешность для мужчины может быть важнее, чем личность». Но в данный момент я не могу избавиться от мысли об этом. Я хочу остаться наедине с этими размышлениями, но Люц встает и тушит свечи. После этого я слышу шорох. Каждая мышца моего тела напрягается, когда я ощущаю его тело рядом со своим. «Я не уйду», — шепчет он мне на ухо, «даже если ты хочешь этого сейчас». Люцифер опускает руку мне на талию, и я придвигаюсь к нему поближе так, словно мое тело идеально вписывается в его объятия. «Я останусь здесь». «Ты не должен этого делать. Не должен утешать меня. Это всего лишь лицо, а не руки или ноги. Было бы хуже, если бы у меня не было больше возможности сражаться». Я чувствую, как его губы касаются моего затылка. Он целует мои жесткие волосы. «А где я, по-твоему, должен быть? Ты лежишь в моей кровати». «Сариэль наверняка была бы не в восторге от этого», — тихо отвечаю я, радуясь, что темнота скрывает пылающий румянец на моих щеках. Тебе не стоит снова провоцировать ее. Люцифер притягивает меня ближе к себе, и теперь я чувствую все его тело рядом со своим. Мне слишком хорошо, и у меня нет сил сопротивляться этому. Он теплый и надежный. А теперь спи, бормочет он позади меня. Олеся очень строгий врач. Он запретил мне тебя напрягать. Он так сказал? Кстати, шепчет Люцифер, не рассказывай ему, что я сплю в твоей кровати. Ты этого и не делаешь. Это я в твоей сплю. Хм. Его рука скользит по моему животу, и я вздрагиваю. Значит, к счастью, я не нарушаю его правил. Этой ночью я еще долго не могу заснуть, потому что Люцифер дышит мне в шею. Я рада, что он остался со мной, но мне хотелось бы, чтобы Архангел поцеловал меня по-настоящему. Фелиция сидит на кровати Люца, пока Лилит пытается как-нибудь подстричь мои волосы. Она совсем не справляется с этим, и я смеюсь над ней. Движение натягивает кожу на моей щеке, и я гримасничаю. «Ты волнуешься?» — спрашиваю я у своей подруги. Я не часто видела ее такой беспокойной, как сегодня. Она каким-то образом уговорила Михаэля разрешить ей прийти ко мне в гости. Кассиэль стоит за дверью. Это он привел ее сюда. Будет ли Кассиэль удивлен, когда увидит меня такой? Фелиция и виду не подала. «Мне надо было остаться с тобой», — вырывается вдруг из ее уст. «Мне так жаль. Я должна была помочь тебе. Если бы ты сгорела там, я бы никогда себе этого не простила». К моему удивлению, она тут же начинает плакать. Я беспомощно смотрю на Лилит, которая только пожимает плечами. И так уже несколько дней. Фелиция орала на Михаэля так долго, пока он не отпустил ее к тебе. Думаю, он рад, что наконец может посидеть в тишине. Я встаю со стула и подхожу к кровати. Моя лодыжка все еще не зажила, поэтому я скорее хромаю, чем иду. Все в порядке, Фили. Я аккуратно опускаю руку на ее плечи и притягиваю ее к себе. Твой отец спасал тебя. Это была его обязанность. Подруга смахивает слезы со своего лица. Но он должен был и тебе помочь. Слава богу, что он этого не сделал, иначе я бы осталась у него в долгу, отвечаю я, заставляя ее рассмеяться между всхлипываниями. Я и не ждала, что он мне поможет, но была рада, что он защитил тебя. Фелиция выпрямляется и внимательно рассматривает мое лицо. Ты все еще красивая, говорит она. Может быть, даже красивее, чем раньше. Тебя делает красивой твоя смелость и храбрость. Ты могла оставить нас всех наверху. Я бы так никогда не поступила, смущенно отвечаю я. Это было бы неправильно. Но большинство людей сделали бы именно так. Они бы думали только о себе. Я смущенно пожимаю плечами. Каждый человек сам для себя решает, что для него правильно, и сможет ли он жить дальше, если сделает что-то не так. Я не буду никого за это осуждать. Фелиция гладит меня по щеке и улыбается. «Надеюсь, тебе никогда не придется жалеть об этом. Нам пора идти», — вмешивается Лилит. «Остальные уже долго ожидают нас за дверью, и они не очень терпеливы». Я встаю и смотрю на себя в зеркало. Кожаные вещи, которые были надеты на мне во время испытания, защитили мое тело. Пострадали только руки и лицо. Олеся убеждал меня в том, что раны заживут, но моя кожа больше никогда не будет прежней. К счастью, никто сегодня не настаивал на том, чтобы я надела платье. Кроме того, я запретила Лилит замазывать раны. Я не хочу скрывать того, что архангелы сделали со мной. Я медленно хромаю к двери, а Фили идет рядом со мной. Сэм, Балом, Олесио, Форфакс и многие другие последователи Люцифера ожидают нас в салоне. Они смотрят на нас, и разговоры затихают. Глаза Кассиэля округляются, когда он видит меня, но ангел не подходит ближе. «Они все настояли на том, чтобы сопроводить тебя в зал заседаний», — шепчет Лилит позади меня. «Потому что они думают, что я ключ, открывающий дверь к их счастью. Они считают, что с моей помощью Люцифер победит других архангелов». Что будет, если они узнают, что я лгала им все это время? Что я победила не ради них, а ради того, чтобы спасти людей? «Готова?» — спрашивает Наама у меня и Фили. Когда я киваю, они с Лилит встают по обе стороны от нас. Мы, четыре девушки, шагаем по коридорам, а соратники Люцифера молча идут позади. Я поднимаю голову, когда мы подходим к залу. Фелиция берет меня за руку, двери открываются, и мы заходим внутрь. Как и в прошлый раз на аукционе, ангелы выстроились по краям зала. На трибуне сидят архангелы. Очевидно, они ждут уже некоторое время, потому что выглядят обозленными. Гул голосов умолкает, уступая место благоговейной тишине в тот самый момент, когда Наама и Лилит ведут нас в центр зала. Донна и Алисия уже ожидают нас там, охраняемые двумя херувимами. Лилит сжимает мою руку, а затем направляется к Сэму и остальным. Донна дрожит. Неужели Габриэль наказал ее? «Мне очень жаль, что с твоей матерью такое случилось», — говорю я, действительно имея в виду то, что сказала, хоть и не совсем понимаю, почему она и пальцем не пошевелила, чтобы спасти ее. «Если бы Донна добралась до матери раньше, чем я, женщина могла бы выжить». Девушка поднимает голову и смотрит на меня полным ненависти взглядом. «Ты должна была спасти ее первой», — шипит она. Я растерянно смотрю на Олесю. «Она сама не своя», — тихо объясняет девушка. Габриэль наказал ее поркой кнутами. Она кричала целыми днями. Теперь Донна смотрит в пол, медленно раскачиваясь взад вперед. «Мне жаль ее, но я никак не могу ей помочь». Люцифер сказал, что ее отправят обратно к ее семье. Надеюсь, хоть там она сможет расслабиться. Зачем Габриэлю было вообще ломать ее еще больше после того, как он отнял у нее мать? «Спасибо, что спасла Фабио», — тихо говорит Алисия. «Он мое все, но я просто не могла». Она замолкает, и на пол капают слезы. Девушка прижимает руку ко рту. «Я не знаю, простит ли он мне это». «Если он тебя любит, то точно простит». Я успокаивающе глажу ее по руке. Раздается гонг, и девушка поднимает подбородок. Ее тело напрягается. «Я никогда не забуду твоего поступка. Мы встаем рядом друг с другом, и я смотрю на Люцифера, сидящего на трибуне между Габриэлем и Михаэлем. Ни Сариэль, ни Серафиэля нигде не видно. Люцифер, подбадривающе мне, улыбается, и я вдруг перестаю нервничать. Поймет ли он меня, если я расскажу ему про план Пьетро? Найдем ли мы вместе выход из всей этой неразберихи?» Габриэль встает и спускается с трибуны. Он пристальным взглядом рассматривает всех нас. «Вы нас серьезно озадачили», — говорит он звучным голосом, останавливаясь рядом с Донной, которая тут же вздрагивает. «Мы очень старались решить, кого из вас наделить честью стать ключом». Я тихо фыркаю, и он смотрит на меня. «Мы пришли к выводу, что двое из вас являются ключами. Такого еще никогда не было». После этого высказывания зал взрывается немыслимым шумом. Мысли в моей голове несутся в разные стороны. Такое вообще возможно? Может ли другая девушка быть настоящей кровной наследницей? Все мои мышцы напрягаются, когда Габриэль поднимает руку, заставляя зал умолкнуть. «Ключ мужества — это...» Он делает драматическую паузу. «Фелиция де Лука!» — сообщает он, а ангелы кричат и хлопают в ладоши. Фелиция ищет мою руку. «Такого быть не может! Ты куда смелее меня!» Очевидно, ангелы считают иначе. Она сама вызвалась на испытание ради меня, чтобы мне не пришлось проходить их самостоятельно. «А ключ жертвенности», — продолжает Габриэль, — «это Мунде Анджелис». Я делаю глубокий вдох и радуюсь тому, что Фелиция крепко держит меня за руку. Значит, они все решили. Донна начинает визжать. Она бросается на Габриэля и вцепляется ногтями ему в лицо. Два херувима пытаются оттащить девушку от него, но сумасшествие наделяет ее какими-то сверхчеловеческими силами. По лицу Габриэля течет кровь, когда ангелам наконец удается оттащить ее от него и вывести из зала. Мне жаль ее, потому что теперь ее снова накажут. «А что будет со мной?» — шепотом спрашивает Алисия. «Они отпустят тебя. На ее лице написано облегчение. Ты сможешь вернуться домой». «Я очень завидую ей, потому что моя борьба еще не закончилась». Габриэль снова берет слово, когда служанки приносят ему платок. «Теперь настало время, когда вы должны выбрать свой небесный двор. Какой бы двор вы ни выбрали, мы будем относиться к вам с уважением и исполнять каждое ваше желание. Вы — ключи, и вместе с этим становитесь нашим самым ценным имуществом». Габриэль выжидающе смотрит на нас с Фелицией, но мы обе молчим. Я из-за того, что хочу остаться при дворе Люцифера, а Фелиция, вероятно, из солидарности. У нее нет поводов хотеть покинуть двор Михаэля. Там ей не сделали ничего плохого. Тем не менее, я спрошу ее, не хочет ли она перейти в небесный двор Люцифера вместе со мной. «Нам надо идти». Люцифер оказывается рядом с Габриэлем и смотрит на меня. «Мон, нужен покой». Это испытание чуть не убило ее. Значит, погребальный костер был идеей Габриэля. Я готова была поспорить, что вдохновителем был Рафаэль. Они оба садисты и достаточно подлые для того, чтобы такое выдумать. «Это было решающим испытанием», — отвечает не особо впечатленный Габриэль. «Ключом жертвенности может стать лишь тот человек, который готов отдать свою жизнь за кого-то, кого он не знает, или даже за кого-то, кого он ненавидит». «Поэтому Нерон был там». Габриэль надменно улыбается. «Я ставил на то, что ты не станешь его спасать». Он пожимает плечами. «Но я ошибался. Эта ошибка стоила мне сотню таларов». «Надеюсь, ты переживешь эту потерю». Люцифер успокаивающе кладет руку мне на спину, а Габриэль поднимает брови. «Я думал, что ты ключ мужества», — продолжает он объяснять. «Но когда вы обе побежали в огонь, мне пришлось пересмотреть свои взгляды. Ты удивила меня? Вы обе меня удивили, а на такое способны лишь немногие люди». «Если бы ты нашел время поговорить с моим отцом вместо того, чтобы убивать его, ты был бы еще больше удивлен нами, людьми». Габриэль хмурится, словно не понимая, о чем я говорю. «То, что он просто так забыл моего отца и продолжает идти по людским головам, злит меня еще больше. Я бы так хотела еще сильнее расцарапать его лицо». «Нам пора идти», — говорит Люцифер, толкая меня вперед. «Для меня было бы честью принять тебя в своем дворе», — говорит Габриэль в ту же секунду. Прежде чем я успеваю ответить ему на это хоть что-то, Люцифер поворачивается к нему. «Можешь забыть об этом», — шипит он. В ответ на это Габриэль смеется так, словно знал, что Люцифер отреагирует так на это предложение. Мы идем по коридорам, ведущим в покое Люцифера. Люц, Наама и Балом любезно подстраиваются под мою скорость передвижения. «Мун, подожди, пожалуйста». Кысель подходит к нам быстрым шагом. Люц приближается ко мне, а Балом угрожающе скрещивает руки на груди. Кысель сердито смотрит на них обоих, но они и на шаг от меня не отходят. Мое предложение все еще актуально. Я мог бы попросить Михаэля взять тебя к нам в четвертый небесный двор, если хочешь. «Мун останется там, где она сейчас», — вмешивается Люц. «С нами она в безопасности». Кысель смотрит ему в глаза. «Ты можешь не сдержать свое обещание защитить ее. Исчезни!» — рычит он в ответ. «Михаэль ее не получит, и ты тоже!» Кысель не отходит ни на сантиметр. «Мы оба знаем, что ты ее разочаруешь. Лучше отпустить ее сейчас, Люцифер. Другие ангелы не позволят тебе забрать ее с собой в Эдем. Если Мун пойдет со мной, у нее останется хоть один шанс». «У нее и с нами есть шанс», — «И так будет всегда», — отвечает Люцифер, взяв меня за руку. Этот жест не остается незамеченным Кассиэлем. «Ты не должна выбирать сейчас», — говорит он мне. «Если тебе понадобится моя помощь, я всегда готов ее оказать, не забывай об этом». Кассиэль уходит лишь тогда, когда я киваю. «Почему он так хочет, чтобы я перешла во двор Михаэля?» — спрашиваю я, когда он исчезает из поля зрения. Люцифер зол и с трудом скрывает это. Сначала его спровоцировал Габриэль, а теперь еще и Кассиэль. «Ты пережила все испытания, и ты ключ. Ты очень красивая, смелая и бесстрашная, и могла бы стать для него трофеем. Весь небесный двор Михаэля бы завидовал ему». Я молчу. «Люцифер что? Только что сказал, что я очень красивая, несмотря на мои раны?» Балом, стоящий рядом со мной, откашливается. «Отведите Мун в комнату», — требует Люц, «и усильте охрану у двери. Я не хочу, чтобы у моих братьев возникали глупые мысли». Олесио вскакивает с дивана, когда мы заходим в салон. «Ну, и как все прошло?» — спрашивает он. «Разрешите представить?» — говорит Наама. «Мун де Анджелис, ключ жертвенности». Выражение лица Олесио сначала удивленное, затем становится испуганным, а после этого восхищенным. Я знаю, о чем он думает. «Ты справилась», — тихо говорит он. «Ты ключ». Я хромаю к дивану и падаю на него. Долгая ходьба утомила меня. «Фили — ключ мужества». Олесио тихо вздыхает от удивления. «Два ключа в одном испытании?» Он наверняка думает о том же, о чем и я. Наш обман остался незамеченным. «Такое у нас впервые». Наама садится к нам. «Осталось найти только одну девушку». «Что будет теперь? Нас будут как-то готовить к открытию?» «Нет, это всего лишь церемония. Вам надо будет сказать магические слова и ознаменовать начало новой эпохи». «Ты имеешь в виду уничтожение людей?» «Самое время сказать это вслух. Прольете ли вы на нас 7 чаш гнева? Что там написано в Откровении от Иоанна? Жуткие болезни и язвы должны преследовать людей после этого. Все существа в море умрут, потому что море, реки и источники наполнятся кровью. Солнце сожжет людей дотла своим невыносимым теплом, а затем погаснет. Реки высохнут, а величайшее в истории землетрясение уничтожит все острова и горы, пока на землю будет падать град. Под новой эпохой мы имеем в виду время, которое решит исход борьбы между добром и злом, сообщает Наама с высоко поднятыми бровями. В день искупления людям и ангелам предстоит решить этот вопрос. Откуда мы можем знать, что хорошо, а что плохо? Моя мать с отцом в своих разговорах поднимали эту тему так часто, что я уже ничего и не помню. Мне кажется, будто я сейчас вернулась в то время. «Может ли добро существовать без зла?» — спрашивал отец у матери. И то, и другое, по его мнению, были неразделимыми элементами одного целого. Если бы не было зла, мы, люди, не знали бы, что такое добро. Мать ничего не хотела слышать об этом. Для нее в мире существовала только правда. Я чаще всего становилась на сторону отца. Все в жизни можно рассмотреть с двух сторон. У всего должно быть две стороны. Но какая из них правильная, а какая неправильная? Нам часто рассказывали о Люцифере как о зле собственной персоны. Но сегодня я думаю совершенно иначе. Нерон де Лука собирается провести карнавал пораньше. Прерывает нас Олесио. Он уже завтра хочет отпраздновать свое спасение и признание Фили ключом. Я удивлена. Консилио позволил провести маскарад? Сейчас даже не февраль. Венецианский карнавал проводится в Венеции в феврале. Последний день карнавала — жирный вторник, за которым следует 40-дневный пост перед Пасхой. Это временное ограничение было введено достаточно давно, чтобы никто из террористов не смог скрыться под маской. «Совет снял этот запрет», — пожимая плечами, говорит Олесио. «Пойдем туда вместе. нам пора развлечься». «Я даже не знаю», — говорю я, колеблясь, но, посмотрев в лицо Лилит, я понимаю, что у меня нет шансов. «Мы пойдем туда все вместе», — говорит Наама. «Мы давно заслужили возможность расслабиться. Остаток дня мы проводим за примеркой масок и нарядов. Я выбрала себе платье из светло-зеленого шелка. Я еще никогда не надевала что-то столь красивое. Платье облегает тело, ткань очень мягкая. Черная маска скрывает мои раны на лице, и я чувствую себя принцессой. Завтра я постараюсь снова стать обычной девушкой, развлекающейся со своими друзьями». Наама по моей просьбе отправляется во двор Михаэля за Фелицией. Я хочу, чтобы она была рядом. Мы сражались вместе. Вместе с ней мне хотелось бы и праздновать. К сожалению, Нерон приказал ей сидеть рядом с ним весь завтрашний день.